«Держитесь изо всех сил», — скомандовал я, создавая портал ниже нас на несколько десятков метров. «Ух, какой он большой и красивый! Теперь главное попасть, ведь несмотря на его величину, с нашей скоростью у меня будет меньше секунды времени. Ну, давай». Я подтянул ноги к груди и в момент пролета мимо портала пнул обоими ногами отца в грудину, вместе с этим активируя сапоги с небольшим вливанием маны, чтобы толчок хоть и получился, но не особо сильный. Не хочется, знаете ли, убить родного отца, размозжив ему грудную клетку. Хоп, группа зайчиков исчезла в портале. Ура, а теперь можно и мне домой. Дом, милый дом. Я почувствовал сильнейший удар, услышал треск ломаемого дерева, и перед тем, как меня вырубило от удара что-то твердое, успел увидеть, как ко мне бегут волчата. Надеюсь, не для того, чтобы добить. Шучу. Я дома. Пробуждение в коконе было весьма болезненным и чем-то напоминало воскрешение после моего знакомства с населением адского мира. Правда, боль в этот раз была послабее, да и не по всему телу, а точечно. Осторожно себя ощупав руками, я не нашел особых повреждений, то есть, как минимум, кости или еще были целые, или уже меня кокон подлатал. О, а это что? Я наткнулся рукой на какую-то небольшую вещь, лежащую рядом со мной. Поднес его к лицу. Хм, деревяшка. Точнее, заостренный окровавленный кусок деревяшки, сантиметров 10 длиной. Понятно, заноза, которую я подцепил при падении, а кокон извлек из меня. Приподнял голову, осмотрелся, ну да, вон еще штук 5 аналогичных занос. И где я их нахватал? Ну, кокон, спасибо, что живой. Хватит валяться, нужно узнать, как там отец с товарищами. Хотя, чего это я? Живые есть? Спросил я в чате зайчиков. Ну, наконец, очнулся. Сообщение от отца. Жив, рад. А остальные? А ты разве статусы не можешь смотреть? Хм, туплю. Смотрим на карте, где они находятся все. Все живы, что не может не радовать. А находится прямо у меня под носом, судя по карте. Приближаем, еще приближаем. А нет, на первом этаже вон сидят. Приблизив вплотную, вижу их сверху. У отца грудь перевязана, у Евгения рука, а Максима и Света вроде в норме, причем последнюю обнимает Петр. Все живы, а остальное мелочи. Так, ну валяться все же пора заканчивать. Кокон, выход. Кое-как поднявшись, я было направился к лестнице, но потом все же решил себя осмотреть. Упс, одежда, краши в гроб кладут, реально, будто в мясорубку попал, либо под выстрелы из дробовика. Короче, вся одежда была порванной, кусками вообще отсутствовала. Я оглянулся и посмотрел на себя сзади. Мдя, нудист. Но ничего, на этот случай у меня уже припасено несколько комплектов запасной одежды, ибо не впервой. Переодевшись и выпив, на всякий случай, зелье лечения, я спустился вниз, тут же попав в объятия всех, кого только можно и нельзя, даже волки подошли и пару раз лизнули. Завязывайте, в конце концов психанул я. Чего начинается? Нормально же общались. «Знали ведь, что я жив. Ну, одно дело знать», — сказал Петр, отходя от моей тушки и возвращаясь вместе со своей ненаглядной зайчихой к столу. «А другое дело — видеть вживую. Тем более, после того, что ты устроил на улице, довольно сложно было поверить, что выжил. А чего я устроил?» — удивился я. «Выйди, посмотри», — хмыкнул он. «Ну раз вы настаиваете», — открыл дверь. «Ох, йо-йо-йо-йо, и это все я?» У нас больше не было моего любимого крыльца веранды, на котором ранее стояло мое любимое кресло-качалка. Вместо всего этого было нагромождение щепок, досок, брусов. Кроме всего этого, от веранды в сторону двора на протяжении метров 5 в бетоне, которым я замостил двор, была сделана нехилая такая траншея. Это как же я жахнулся, что смог все это натворить. Да уж, крепкое тельце, что ни говори, но все равно, раз меня перенесло в кокон, то, скорее всего, помер бы от последнего удара, уже после того, как потерял сознание. Понятно, значит, пока без парашюта прыгать мне противопоказано. А также, теперь ясно, что несмотря на то, что у меня есть дом, милый дом, пользоваться им при скорости почти 200 км в час нежелательно, ибо он хоть и перемещает домой, но законы физики не отменяют и инерция действует что до возврата домой, что после. Хорошо хоть, что горизонтальное направление полета, которое я принял в момент пинания отца с группой, оказалось в сторону двора, а не к дому, иначе таким методом мог и дыру в стене проделать, оказавшись где-то внутри, да разломав там что-нибудь полезное. Впечатляет, раздался позади меня голос отца. «Еще как», — ответил я, поворачиваясь к нему и снова заходя в дом. «Рассказывайте, что было, после того, как я вас отфутболил. Вот мы летели вертикально, слипшись в человеческий клубок, далее ты меня пинаешь в грудь. Мы влетаем в портал и уже летим не вертикально, а скорее вертикально-горизонтально, под небольшим углом. Через пару секунд падаем в воду, да начинаем по ней прыгать, как блинчик, который ребенок запустил по водной глади. Видел когда-нибудь блинчик из человеческих тел? Так вот, мы этим блинчиком и стали, точнее комом, не сумев удержаться и рассыпавшись по глади морской. Наверное, это очень эпично все выглядело, представил я картину. Ага, правда от неожиданности все нахлебались воды, да и без травм не обошлось, но уже почти все зажило. Что с грудью? Ребра о воду сломал? Не, любимый сыночка отоварил, да с двух ног, сломав мне несколько ребер, улыбнулся отец, потирая грудь. Простите, я старался аккуратно. Нужно было в портал попасть, да, к тому же, как-то погасить вашу скорость за счет смены направления. Да я без претензий, ты чего? Тем более уже срослось все, повязка так, чисто психологический момент. Ты, сын, нам всем жизнь спас. Сомневаюсь, что мы сумели бы выжить. Не стоит благодарности. Единственное, веранду жалко. Я-то думал, что получится просто переместиться. Да только законы физики думали иначе. Переместился со всей своей нехилой на тот момент скоростью. Знал бы, что так будет, не портировался бы, а остался там, куда нас перенесло, войдя в землю, или куда мы там падали. А как вы здесь, кстати, оказались? Я думал, что будете в море плавать где-нибудь, пока вас не заберу. А чего сложного? Там твой остров ведь был неподалеку, а на нем уже твои рыбаки вовсю строят что-то. Мы к ним забрались, да потом в портал. Очень уж они там все удивились, увидев незнакомых им людей. Но меня узнали, так что проблем и трений не возникло. Хорошо, что в прошлый раз с тобой напросился туда. Да, хорошо. А как вы на скалы забрались? Там же хрен подступишься. Ой, да какие там скалы? Махнул рукой отец. Вообще без проблем. Эх, все мои фантазии насчет неприступной крепости на скале так и останутся просто фантазиями. Ну да, естественно. Было бы желание, и ребенок туда заберется, если силы и ловкости хватит. Ладно, это дело десятое. Теперь рассказывайте, что произошло. Почему мы вдруг неожиданно вместо вашего замка оказались в воздухе и стали учиться летать? Яков, сука, снова произнес ту фразу отец, в этот раз голосом. Это я уже понял, кивнул я. А подробности? Ну я же говорил, что этот урод, Яков Седмиш, он не из нашей, а из соседней группы. Ну и согласился нам помочь. Вот, помог, гад. Подстава, конечно, лично от него, или от его руководства, или он сам из руководства, не из руководства, но из приближенных. Поэтому, хрен знает, чья это инициатива была. Так-то у нас со второй группой скорее нейтралитет, чем противостояние, поэтому не могу сказать, что сейчас произошло такое. А вы у себя в анклаве какое место занимали? Нас там трое руководителей, я, по боевой части. Понятно, значит стоит поторапливаться домой, на всякий случай. Связь с мамой есть? Сообщить, чтобы были осторожней. Да нет, откуда? Она же не в группе. А вот и зря. Да знаю. Но количество людей весьма ограничено ведь. Нужно было ее брать пятым членом, на всякий случай. Хотя, в этом случае тебя не смогли бы принять. Короче, не знаю. Понятно. Ну теперь нужно думать, как вернуться назад. Есть предложение? До апокалипсиса я бы сказал, что проще простого. Купил билет, сел на самолет, да полетел. Но вот теперь, не знаю, либо также искать где-то самолет, либо порталом. Не особо много самолетов я за последний месяц видел, покачал я головой. Твоя правда. Есть знакомый порталист? Пока нет, нужно искать. А может и третий способ есть добраться туда, думать надо. Но это все потом. Сейчас нужно оперативно сообщение матери послать, чтобы была там с сеструхой на стороже. Этой коню понятно. Но как? Есть у меня одна мысль, но нужно проверить. Айда за мной, остальные ждите здесь. Мы с отцом вышли из дома и пошли в сторону броневика. Куда? Спросил он, когда мы выехали. Письмо по почте попробуем отправить, хмыкнул я. В смысле по почте? У вас почта работает? Ну, есть у нас почтальон по классу, заодно проверим, что умеет. Долго я, кстати, в отключке после падения валялся? Не особо, мы только вернуться успели, да переодеться. Получается, часа два. Понятно, в прошлый раз было дольше. В прошлый раз, ну когда я ожоги получил, а, ясно, доехали до Тани, выяснили, где квартирует Филимон со своими, да поехали в ту сторону. Добравшись, постучали к нему в дом. «Привет, парни», — поприветствовал он нас, выходя из дома. «Какими судьбами? Дело у нас первостепенной важности. Нам нужен твой почтальон, Ричардс. Зачем? Да образовалась у нас проблема. Нужно письмецо послать. Вот интересно, сможет ли помочь? Да хрен знает, ни разу не интересовался. Пошли, спросим. Он на огороде. Я что угодно ожидал увидеть, но только не одетого в старые треники и рваную майку Фила Ричардса, окучивающего картошку. Этчего? Удивился я, остановившись. Чего-чего? Не понял Филимон. Картошку окучиваем, как видишь. Сначала я, теперь он. Кто-то до нас посадил, решили продолжить дело огородное, не бросать же на полпути, а осенью и урожай соберем. Понятно, кивнул я. Эй, Фил, come here. Парень оглянулся на нас, кивнул, далее кинул тяпку на землю, выпрямился и, потянувшись, пошел к нам. Привет, Вова, ответил он с небольшим акцентом. А вы, как понимаю, Александр, отец Владимира. Филимон рассказал, что в гости прибыли. Он самый, кивнул отец, подавая руку. Давай на ты, не настолько я старый, давай. Как понимаю, наконец понадобился мой класс. Кому что слать будем? Откуда узнал? Удивился я. А зачем еще я мог понадобиться? Не для боевой операции ведь или огородных работ. Ну, так-то да. Просто нам нужно сообщение человеку послать, а связи с ним нет. Вот я про тебя сразу же подумал. Сможешь? Думаю, да. Пару раз экспериментировал с этим, сообщения доходили. Отлично, давай направим. Да, без проблем. Куда? В Новую Зеландию. Куда? Охренел почтальон. Шутите? Не, покачал головой отец. Точный адрес нужен? Не, вообще не принципиально. Имя нужно, примерный уровень и класс. Ну а далее, вкладываю ману, а там от этого количества смотрим, дойдет или нет. Кстати, если маны окажется мало, то сообщение не дойдет, а мана потратится, так что лучше всегда с запасом вливать. А ты поймешь, доставлено сообщение или нет. Ага, более того, пойму, прочитано или нет. Как в WhatsApp, помните, одна галочка, отправлена, но не доставлена. Две серых галочки, доставлено, не прочитано. Две синих галочки, доставлено, прочитано. Вот, что-то похожее и у меня. Понятно. А маны сколько тебе нужно? Расстояние же не кислое. Почти 17 тысяч километров. Да, вот это и проблема. Стоимость сообщения. Сообщение длиной 10 символов тратит 1 единицу маны за 1 километр расстояния. Округление знаков до 10 идет в большую сторону, то есть, если в сообщении 53 знака, маны будет требовать как за 60. Жесть какая-то, покачал я головой. Это сколько тебе маны нужно, чтобы письмо написать? Только телеграмму, если что, слать. Да в Новую Зеландию мне даже самого короткого сообщения не получится доставить. Ничего, ману я тебе обеспечу. С нами сможешь проехать, чтобы отослать? Конечно, если и правда мана будет. Будет. Филимон, ничего, если мы твоего работника огородного труда заберем, хаем, а окучивать кто будет? Солнце еще высоко. Отпусти, хозяин. Взмолился почтальон. Я быстро, туда и обратно. Видишь, господам помощь нужна. Эх, ладно, так и быть, хмыкнув, ответил Филимон. А зачем уезжать? Отсюда бы и отправили. Да маной могу только дома поделиться, увы, развел руками я. Понятно. Взяв с собой Ричардса, мы отправились обратно, где поднялись ко мне на этаж, чтобы не отвлекала толпа народу снизу. Расселись вокруг стола и стали составлять письмо маме. Что пишем? Спросил Фил. Что-нибудь типа, что мы живы, да стоит опасаться Якова, не доверять ему, ну и то, что любим, целуем, скоро прибудем. Ну ты, батя, умеешь экономить слова, хмыкнул я. Ну смысл понятен, теперь давайте пытаться сократить по минимуму. Спустя 10 минут мозгового штурма, у нас получилась следующая фраза. Все живы, бойся Якова, осторожно, любим, скоро будем ва. Ну а что, пробелы, оказывается, тоже идут в зачет символов. Поэтому сократили. Хорошо хоть, большие и прописные буквы идут по одной цене. Ну а ва, это Владимир и Александр, если кто не догадался. Получилось 49 символов. Выходит, 5 маны за 1 км расстояние, с учетом 17 тысяч до мамы, для такого расстояния необходимо 85 тысяч маны. Ну ни хрена ж себе. Понятно, что в хранителе есть столько, но это все равно капец как много. Хотя и сообщение ведь буквально на другой край света. Ладно, подключаем почтальона к источнику. Ух ты, сколько маны, удивился почтальон. Ну да, но только здесь, в моем доме. Ну что, Фил, направляй, сказал отец. Адресат, Валерия Константиновна Кузнецова, 18 уровень, класс, хилер. Почтальон кивнул и ушел в себя, видимо, стал сообщение набирать. Нехило мама прокачаться успела, удивился я. Как это так? Я помог, да и сама она молодец. Ты бы знал, сколько она людей буквально с того света вытащила там. Понятно. Да, мама у нас крутая. Готово, направлено, очнулся Фил. О, доставлено. Значит, угадали с расстоянием. А вот оно и прочитано. Ну все, скажите спасибо доброму почтальону. Спасибо, добрый почтальон, кивнул ему отец. Блин, все равно переживаю. Как бы узнать, все ли там нормально. Может, она уже в плену? Не знаю, покачал головой Фил. Я только отправлять могу и проверять факт получения и открытия письма. Ну, то, что прочитала, уже значит жива, здорова и в сознании. Да, кивнул отец. Уже это хорошо, но все равно, как бы узнать. Хм, а если поиграть в шпионов, с их сигналами и шифровками? Но для начала нужно проверить одну вещь. Фил, пусти мне любое сообщение, самое короткое, текст не важен. Ок, кивнул тот, даже не спрашивая, зачем мне это. Через пару секунд у меня на периферии зрения появилось изображение конверта. Ха, прикольно. Пишет, что доставлено, сказал Фил. Ага, вижу. Не прочитал же еще, не. А сейчас, тыкнул я на конверт и у меня показалось письмо, в котором была одна буква А. Прочитано, кивнул Фил. Так, а давайте тогда этим и воспользуемся. Напишем маме сообщение, что если с ними все хорошо, то пусть прочитают последующие сообщения через 15 секунд, к примеру. А если ничто-то не так, то через 10 секунд после получения. Как вам, хм, а может получиться, несколько секунд подумав, ответил отец. Молоток, сын, есть в кого, хмыкнул я. Обсудив, составили второе сообщение к матери, если вы акчислица апччзы 15 сне акчезы 10с. Так, получилось 39 символов, в итоге, с учетом расстояния, то нужно затратить 68000 маны, а у меня в хранителе 43 тысячи единицы маны. Эх, нужно подождать несколько часов перед отправкой. А еще для третьего сообщения, проверочного, минимум 17 тысяч маны надо, даже если один символ направить. Маны не хватает, пожаловался я. Нужно подождать часа 2-3. Может, тогда пошлем сообщение, чтобы ждала следующее и была на связи? Предложил отец. Все равно за это время мы ничего не сможем сделать, а то вдруг в нужное время ли спать будет, или еще что. Да, давай. Через 5 минут направили следующее сообщение. Сообщчзе 5ч. Ровно 10 символов. Эх, прям ностальгия нахлынула. Вспомнил себя в далеком детстве, когда пытался в один смс вставить максимум полезной информации, чтобы сэкономить. Почему решили аж через 5 часов направлять? Ну, с запасом, чтобы точно мана накопилась. Фил, а твои вот 10 знаков за один маны это край, или еще может увеличиться? Поинтересовался я. Ну или расстояние за один единицу маны станет больше километра? Конечно, может увеличиться. Раньше вообще один маны за 5 знаков было. Это только при достижении 10 уровня стало один маны за 10 знаков. Так, значит, нам нужно оперативно прокачать тебя до 20-го. Как это? Не нравится мне твоя улыбка, Владимир, даже как-то отодвинулся от меня Ричардс. Отец, как насчет того, чтобы поучаствовать в прокачке нашего уважаемого почтальона, заодно помочь москвичам в уничтожении тварей, а нам, в добыче металла в будущем? Я только за, хоть и мало что понял из твоей фразы, но это ладно, ведь все равно нужно как-то время дождаться. Отлично, все поймешь по ходу дела, только нужно в группу Фила взять, чтобы на него невидимость распространялась. Не хочется, чтобы он погиб в процессе прокачки. А мне-то как не хочется, закивал почтальон. Без проблем, Света пока дома побудет, сказал отец и, судя по всему, исключил ее, так как через несколько секунд с первого этажа раздался возмущенный крик девушки. Зайчики-убийцы, хихи, улыбнулся Фил, после того, как отец его принял в группу. Все, пойдем качаться? Да, пошли, кивнул я. Спустились вниз, успокоили обиженную Свету, что это временно, а чтобы она сильно не грустила, отправили ее порталом вместе с Петром, Колей и волками на добычу стекла, точнее, на обеспечение защиты Коли, пока тот собирает стекло. Все же нужно вынести оттуда все до последнего осколка. Волчат, кстати, в этот раз решили вместе со взрослыми отправить, пора бы уже, хватит развлекаться. Ну а зайчики, сверившись с картой, перенеслись в Москву и пошли в сторону очередной металлобазы. В режиме невидимости вышли незамеченными через один из блокпостов и начали продвигаться в нужном направлении. Уничтожать врагов, находясь в невидимости, это прям удовольствие. Подошел, размахнулся, врезал чем-нибудь тяжелым. Отец, правда, поначалу будто озверел, прыгая от одного зомбаря к другому, орудуя здоровенным ножом, который достал откуда-то. Батя, ты забыл, зачем мы здесь? Оставь для Фила немного, написал я в чат, не рискуя говорить вслух. Что-что, но тишину мы старались соблюдать, по возможности. Блин, прости, увлекся. Волнуюсь просто, как там наши, вот мне планку-то и срывает, остановился отец, прекратив геноцид. Нормально все, не переживай. Фил, твой выход. Отец, мы с тобой прикрываем нашего друга, остальные, пусть контролируют обстановку, чтобы к нам никто нехороший неожиданно не вышел. Принято. Евгений, Максим, рассредоточьтесь. Ок, понял. Пришли сообщения от парней, и они отошли в стороны, в основном начиная посматривать по сторонам, а не на нас. А далее начался конвейер. Сначала к вражине подходил я, ломал своей клюшкой ей руки и ноги, а потом уже Фил добивал врученным ему отцом системным ножом. Надежно и безопасно, мне нравится. Причем Фил даже не морщился от подобного кровавого сбора опыта, реже ножом тела. Да уж, интересный парень. Что же у него за душой? Особи в основном в этой стороне были в районе 25 уровня, поэтому прокачка шла живенько. До металлобазы дошли всего за пару часов, заодно зачистив ее и успев прокачать Фила аж до 18 уровня, а потом еще пару часов просто гуляли по округе, докачивая парня до 20, да выжидая время до сеанса связи. Когда до нужного времени уже оставалось меньше часа, я создал портал и мы переместились домой. «Ну что, Фил?» – спросил отец, когда мы втроем снова поднялись ко мне на этаж. До этого времени все боялись спрашивать, снизились ли требования. «Да, 20 знаков за ту же цену. Ура!» – крикнули мы с отцом одновременно. «Что будем отправлять? Все тоже, малопонятное сообщение, или добавим символов?» «Нет, оставляем тоже», – не согласился отец. «Мать поймет, в случае чего сестру попросит, а та точно сообразит. Не зря же она у нас в анклаве аналитик. Стоп, а если сразу не догадается, пока подумает, пока обсудит. Нужно сказать, к какому времени пусть ждет. Блин, точно. В итоге, сообщение отправили, если вы акчет слица апчзе 15 снег чзе 10 спошлым слица апчзе 1 че. Ровно 60 символов. Это значит, 15 маны за километр, 51 тысяча маны за 17 тысяч километров. Нормально, хватает с запасом. Отправлено, доставлено, прочитано. Ну а дальше мы стали ждать. Блин, не думал, что один час может растянуться по ощущениям на сутки. Но мы смогли, переждали и ровно через час Фил направил вполне понятное сообщение с текстом «Все хорошо, любим вас». Доставлено, через секунду напряженно сказал Фил. Считаем, мы начали смотреть на часы, которые принесли снизу. 5 секунд, 10, 15. Прочитано, радостно сказал почтальон. Уф, выдохнули мы с отцом, буквально оседая на стульях. Черт, это было волнительно. Но самое главное это то, что с ними все хорошо и предатель пока не сделал следующий шаг. Ничего, теперь там будут настороже и надеюсь, что все будет и дальше хорошо. Теперь предстояла другая задача, как нам преодолеть эти 17 тысяч километров. Где найти либо работающий самолет, что маловероятно, либо где найти порталиста, который сможет туда направить. Глава 7. Спасибо, Фил. Ты нам очень помог, сказал я, после того, как немного успокоился. Да ни за что, вам спасибо. За сообщение мне тоже опыт ведь идет. А с учетом расстояния, я тут вообще у вас прокачался неплохо. Я уже молчу про ту вашу экспресс-прокачку в Москве. Да без проблем. Но будь готов, что теперь, по возможности, часто тебя будем звать в гости, хоть каждый день, а то картошку окучивать уже надоело. Так что, я свободен, подкините до дома, а то там Филимон, наверное, уже потерял меня. Точно, поехали, а то уже вечер, сказал я, посмотрев в окно, где уже смеркалось. Но особо даже никуда не пришлось ехать. Мы спустились вниз, где уже вместе со всей толпой сидел Филимон. Ну наконец спустились, всплеснул руками Петр. «Вы чего так долго? Мы уже волноваться стали. Вон, русский фил приехал за иностранным филом. Говорит, ты его вообще в рабство взял, хотя обещал вернуть засветло. Да, прошу простить, Филимон, очень уж важным делом заняты были, покаялся я. Зато смогли связаться с матерью, узнали, что там все нормально. В общем, спасибо вам обоим. Да мне то за что», — пожал плечами Филимон. В смысле, ты уже 20-й уровень, Фил, почти 21-й, похвастался тот. Черт, я тоже так хочу. Позже, обещаю, возьмем и тебя, сказал я. Отец, отвезешь парней домой, я спать хочу. Да, конечно, кивнул отец. Какую машину взять можно? Да любую. Ключи вон, в тумбочке лежат, выбирай на свой вкус. Все, всем пока, ужинать не буду. Вернулся к себе, завалился в кокон. Вот как быть, как мне попасть в Новую Зеландию, да желательно поскорей. Ведь то, что сейчас там все спокойны, не значит, что завтра будет так же. Но расстояние, между нами ведь полмира. Рискнуть найти самолет, ну не знаю, можно, в принципе, попробовать, только получится ли. За все время я видел лишь один самолет, и тот оказался каким-то кукурузником. На нем точно не долечу туда. Буду искать, но скорее факультативно, а не целенаправленно. Найдется случайно, хорошо, ну а нет, так и хрен с ним. Еще, конечно, можно на Мишкиных дельфинах попробовать, но это на грани фантастики. С тех островов, конечно, хоть и поближе, чем из Москвы, но тоже далеко. А если вспомнить мои впечатления при переходе вплавь на новый остров? Не, спасибо, несколько дней такого путешествия я не выдержу. Да и дельфины тоже вряд ли такой путь осилят со мной на загривке. Что еще? Порталом? Да, самый очевидный вариант. Спрошу завтра у москвичей, есть ли у них порталисты. Ну или в Питер метнусь, там точно вроде был один, как минимум. Нужно бы еще определиться со временем сеансов связи с мамой. Хотя, есть ли смысл просто так спрашивать о их самочувствии, сомневаюсь. Ведь, если даже скажут, что все плохо, то что мы сможем сделать? Вот то-то и оно. Появится новая информация, важная для них с сестрой, сообщим. Ну и периодически, конечно, будем все же сообщать, что у нас все хорошо, чтобы не волновались. Но, естественно, не ежедневно, ведь монета общения жрет очень много, а она мне еще пригодится. Нужно, кстати, будет в очередной раз улучшить хранителя, а то маны все же кажется маловато. А еще с Юлией артефактором обсудить ее комнату станок, а еще нужно строить стену, дом для жильцов и подземную фабрику. И все это вместе с поиском пути до Новой Зеландии. Да блин, когда все успеть? Ладно, хватит жаловаться. Все же стоит поспать, все равно мана еще не восстановилась нормально. Проснулся с утра, построил 300 метров забора, доведя общую длину до 700 из 784 требуемых. Ну, точнее, еще минус длина ворот будет, но не суть. Отлично, осталось совсем немного и можно будет заниматься строительством дома для сограждан. Подъем, Владимир, нас ждут великие дела. Спустился вниз, где увидел, что проснулся последним. Все уже были на ногах и занимались кто чем. Всем привет, поприветствовал я народ, выслушав ответное приветствие. Садись, позавтракай хоть, сказал Петр, ставя на стол мне сковородку с немного поостывшей яичницей, а то вчера умотал как-то быстро. Ага, спасибо, кивнул я, усаживаясь. Какие планы? Мы думали, ты нам расскажешь, пожал плечами Коля. Хорошо, что там со стекольным заводом? Много осталось, на день работы, не более, ответил парень. Хорошо, значит, сегодня туда направляетесь. Только не забудь с собой кого-нибудь взять для прикрытия. Конечно, а я в Москву метнусь, хочу узнать насчет порталиста, может, сможет к маме меня переместить. Отлично, можно с тобой, тут же попробовал упасть на хвост отец. Конечно, почему нет, но чуть позже. Сначала еще одно дело закончу, которое давно планировал. Доев, я взял машину и поехал в сторону основной деревни, где сразу же заехал за нашими двумя шахтерами, Алексеем Самойловым, да Матвеем Ивановым, который ранее был островитянином. Поначалу хотел побеспокоить Таню, чтобы подсказала, где оба живут, но потом вспомнил про карту и возможность отслеживать каждого жильца, а дальше дело техники. Попросив парней выделить мне полчаса времени, мы направились до моего дома. Доехав до границы участка, я остановился и вышел из авто. «И зачем ты нас сюда привез, Вов?» — спросил меня Алексей, выйдя следом. «Парни, вы, как умеющие работать с киркой и лопатой, мне нужны. Вот здесь я указал рукой на свободное место, я в скором времени планирую разместить рельсы и поезд. Настоящий, удивился Матвей. Самый что ни на есть настоящий, кивнул я. Но для того, чтобы уложить рельсы, мне нужна ровная площадка, причем довольно прочная, чтобы выдержать огромный вес. Вот для этого вы мне и нужны. Здесь, под грунтом, на глубине 2-3 метра находится скала. Вот на нее бы и осуществить укладку путей. Но, как понимаете, сами мы рыть и равнять площадку будем до второго пришествия. А с вашей помощью, думаю, побыстрее будет. Отлично, нам ведь заодно и прокачка дополнительная, потер руки Леха. Да, небольшим бонусом будет. А тебе принципиально, чтобы мы тут траншеи копали? Поинтересовался он. Нет, конечно. А как иначе? Лучше ведь на скале размещать, а она снизу. Ну раз не принципиально, то давай почву уплотним до нужного состояния и все, предложил Алексей. А как, а вы умеете? Ну да, шахтеры ведь, кивнул Матвей. Типа чтобы свод шахты уплотнять, смысл тот же. Просто мана нужна, не особо много, но все равно требуется. Ману выделю, не проблема. И это будет почти как камень, зуб даю, не отличишь. Ну, точнее, фактически это будет земля, но скрепленная до состояния камня. И надолго это, не вернется в прежнее состояние через час? Не, это бессрочно. Отлично, значит так и будем делать. Без проблем, а большая площадка нужна? Какой там поезд планируется? Делайте, для начала, на десяток вагонов. Хотя лучше вообще, как говорится, копайте вот отсюда и до обеда. В смысле, делайте как можно больше, пока не надоест, а потом еще чуть-чуть. Зачем такая здоровая? Не понял Алексей. Ты чего, задумал сюда товарняк на несколько сотен вагонов загнать? Не, у меня другие планы. Хочу, в случае необходимости, использовать поезд в качестве бронепоезда, передвигаясь на нем с места на место. В идеале бы деревню вообще в круг обвести, чтобы поезд по кругу мог ездить. Ух, ну это много времени займет, ведь там капец радиус нужен будет. А у вас много других дел? Ну так, люди просят то-то сделать, то это. Но твое занятие, конечно, интереснее и полезнее для всех. А я еще маной проспонсирую, уговорил, чертяка красноречивый. Где кровью расписываться? Пойдемте тогда к моему хранителю маны вас подключу, а то в радиусе 50 метров только можно. Будете подходить, запитываться, когда мана будет кончаться. Мы подошли ближе к дому, где я на товарищей выделил по 10 тысяч маны в сутки на брата. Думаю, хватит. Вам машину выделить? Спросил я в конце, когда уже отвозил парней обратно по домам. У меня есть неиспользуемые. Не, у меня велосипед есть, махнул рукой Алексей. Аналогично, кивнул Матвей. Как знаете, пожал я плечами. Ладно, парни, надеюсь на вас. Хотя бы небольшую площадку под поезд организуйте, чтобы его переправить сюда. Сделаем, пообещал Алексей. Завтра с утра и начнем работать. Давай, до встречи. Ага, спасибо, до встречи, сказал я парням, высадив их и погнал домой. Что там дальше? А дальше мне Юлия нужна, чтобы обсудить с ней дальнейшее сосуществование, не откладывая в долгий ящик. Припарковавшись около дома, зашел внутрь. Юля, ты мне нужна. Пошли ко мне, наверх. Владимир, серьезно сказала она в резко наступившей тишине. Прости, но ты не в моем вкусе. И вообще, мне Коля нравится. Да фу на тебя, поморщился я. Мне просто поговорить с тобой надо. Ты работать собираешься или будешь дальше балду пинать? А, да, пошли конечно. Вскочила она со стула и вперед меня убежала наверх. Вот шебутная девушка, хмыкнул отец. Вы надолго? Когда в Москву? Скоро, ответил я и поднялся следом за Юлей. Рассказывай, чего удумал? Спросила она меня, рассматривая кокон. Да я могу построить какой-то станок, помогающий артефактору. Интересно, о, наконец ее проняло. Как-то в прыжке повернулась ко мне и даже рот открыла от удивления. Значит не шутки, правда можешь? Ну да, а что, нужная вещь, ты еще спрашиваешь? Естественно, давай построим прямо сейчас, ну пожалуйста. Тихо, тихо, успокойся, дыши глубже. Я же не против, поэтому и позвал тебя. Там просто не станок, а целая комната. Вот и интересно, где именно тебе ее поставить. Или не принципиально, просто понимаешь, я, если честно, не особо люблю, когда у меня дома много народа обитает. А по тебе не скажешь, хмыкнула она. Внизу, как в общаге, яблоку негде упасть. Скоро по очереди спать станем, так как места для спальников на полу перестанет хватать, или двухъярусные кровати станем строить, в подвал переселитесь, шучу, скоро, надеюсь, толпа рассосется, вздохнул я, в общем, может тебе отдельный домик организовать, и там поставить комнату эту, а что, я не против, я тоже не особо люблю людей, хорошо, что не против, а ничего, если домик будет под землей, чтобы место сэкономить, либо, дождись пока поставлю основное здание, которое будет многоэтажным и куда людей заселю, а там и установлю, что хочешь в выделенную тебе квартиру. Не-не-не, сразу замотала она головой, терпеть не могу человечейники с их отсутствием личных границ и тишины, стоит чихнуть, соседи уже здоровья желают, отлично, это облегчит тогда все, будет тебе личные апартаменты как особо ценному специалисту. Правда, не знаю, что ты и как умеешь, но могу оружие улучшить, у нас на это оружейник есть, махнул я рукой, хотя, в принципе, если в паре будете работать, то может еще лучше получится, правда, лично мне это не особо важно, меня мой артефакт устраивает, я вынул из кобуры свой инсаамский пистолет артефакт и ласково его погладил, ух ты, какая хрень, вмиг оживилась девушка и подскочила ко мне, дай посмотреть, после этого, когда я хотел сказать что-то насчет артефакта и невозможности его передать, просто выхватила пистолет у меня из рук и стала рассматривать. «Крутая вещь», — через минуту сказала Юля, после того, как рассмотрела оружие со всех сторон и чуть ли не обнюхала. «Чего ты?» — подозрительно посмотрела она на мое вытянувшееся в полном охреневании лицо, с которым я и простоял все время, пока не получил свой пистолет обратно. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутился я. «Ты как мой артефакт смогла в руки взять? Почему он не стал бесплотным? А, пассивное свойство у моего класса есть такое, брать подобные вещи, артефактор я или нет, правда, перенести далее, чем на 10 метров от того места, где взяла, не смогу, ну и улучшить, конечно, могу, правда, насчет твоего не уверена, слишком уж уровень высокий, мне бы что попроще, не проблема, найдем попроще». А можешь заставить хозяина сменить? Не, с этим извини, никак не получится. Эх, ну ладно, а сами артефакты можешь делать, наподобие такого, указал я на пистолет. Ну не настолько крутые, все же те, что создала система намного лучше. Мои по сравнению с ними смотрятся как поделка школьника рядом с изделием мастера, да и не именные, можно отобрать. А что ты хочешь? Мне бы что-нибудь для маны, для количества, либо какой-нибудь генератор маны, либо аккумулятор маны, для хранения и переноски, короче, все, что завязано на ману, поняла, подумаю, кивнула девушка, а ты мне пока создай место работы и жилья, только на двоих, я все же виды на твоего Николая имею, ну ты даешь, только и сказал я, покачав головой, хорошо, сделаю на двоих, все, пошли вниз, а то подумают там еще не то, мы спустились вниз, ну что, поехали в Москву, снова напомнил отец, ага, погнали, кивнул я, мы вышли из дома и переместились порталом в мою новую квартиру в Москве, далее вышли из дому, где на удивление просто и быстро поймали машину и доехали до администрации и прошли внутрь, после проверки парнями на входе, в том числе тем злобным Михаилом Гендальфом, имевшим на меня зуб, Владимир, окликнул меня женский голос из глубины коридора, когда мы начали подниматься по лестнице, а, что, обернулся я удивленно, хм, здравствуй, Юлия. К нам быстрым шагом шла та самая брюнетка, уже дважды спасенная мной. «Здравствуйте! Ой, а чего у вас с лицом?» Подойдя, она заметила мои шрамы и даже открыла от удивления рот. «Что, больше не нравлюсь?» Грустно улыбнулся я, немного даже расстраиваясь в душе. Но девушка удивила меня, подойдя еще ближе и рукой нежно прикоснувшись к моей щеке. «Бедненький», шепотом, чуть ли не плача сказала она, почему-то перейдя на «ты». «Что же ты пережил?» «Кхм, спасибо», не впопад ляпнул я, отстраняясь. «Да все нормально, бывало хуже. А чего ты здесь делаешь?» «Работать устроилась, как видите», девушка, явно смутившись своему порыву, также отстранилась, беря себя в руки и снова начиная выкать. «А вы чего? Какими судьбами?» «К руководству, поговорить нужно». «Понятно, может погуляем вечером?» «Прости, времени совсем нет», покачал я головой, начиная подниматься по лестнице. «Увидимся, ловлю на слове», — крикнула она мне в спину. «А у тебя поклонница есть, оказывается», — улыбнувшись, сказал отец. «Ай, не начинай», — поморщился я. «Еще одна Юлия на мою голову». «Молчу, молчу». Поднялись, подошли к кабинету Михальчука, где нас сразу же пропустили внутрь двое охранников. А внутри было многолюдно, помимо самого главы, здесь находились еще два его зама по безопасности, Марат и Виктор, да еще и Савва Медведь. «Всем привет», — помахал я им. «Здравствуй, Вова, какими судьбами?» — спросил Егор. «Ну, для начала, кто не знает, позвольте познакомить с моим отцом», — указал я на предка. «Здравствуйте», — чинно поздоровался он со всеми, пройдя и пожав руки, заодно и услышав в ответ имена. «Ну а теперь вопрос, есть ли у вас порталист какой-нибудь? Зачем тебе? Далеко собрался?» «Ага, в Новую Зеландию хотим». «КХМ, не перестаю удивляться твоим размахам», — покачал головой глава. «А подробности, если не секрет, ну там у меня мама и сестра, да и батя хотел бы вернуться. А то местный порталист подставил, обещав переместить обратно, но в итоге чуть не убил нас всех. Вот теперь хотим вернуться, надавать по шее. ХМ, хорошая идея, одобряю. Но, к сожалению, нет у нас таких. Эх, жаль. А в Питере вроде был, можешь связаться, уточнить, я так-то и сам могу туда метнуться, но, как мне кажется, тебе легче будет договориться. Конечно, без проблем, только немного попозже. А то видишь, у нас тут совещание. Благодарю. А что за совещание? Может, сможем чем-нибудь помочь? Судя по наличию тут медведя, вы не продовольственную программу обсуждаете? Угадал, кивнул Егор. Помнишь того мужика, который тебя в ловушку хотел поймать, а потом еще нас стравить между собой? Конечно, как такое забыть? Ну так вот, наш человек в их банде сообщил, где сегодня вечером будет встреча их верхушки, причем в нашем районе. По идее, будет присутствовать и этот урод. Вот, планируем зачистить их разом. Правда, в дело посвящены только самые ближние, чтобы не было утечки. А как, спасибо за доверие. Значит, я ближний, да тебе просто похрен на все эти разборки, хмыкнул медведь. Ну и сам, наверное, не против, чтобы того мужика уничтожили. Да, именно так. Ну помощь-то нужна, не знаю, задумчиво сказал глава. Операция вроде хоть и не особо опасная, но важная. Людей хватает, тем более планируем малой группой действовать. Нам только разведать бы предварительно, что там и как, да только боязно, вдруг спугнем. Я посмотрел на отца, на лице которого, после услышанной последней фразы, расползлась улыбка от уха до уха. «Ага, ясно. Ну, можно сказать, что разведка у вас есть», — сказал я. «Кто? Вы? Не думал, что обладаешь в этом? Отец, продемонстрируй, пожалуйста», — попросил я. В следующую секунду мы оба с отцом стали невидимыми. «Попробуйте обнаружить», — предложил я. «Не то чтобы ради бахвальства, а скорее, чтобы самому проверить, как обнаруживается подобная невидимость. А то пока у меня только волки могут подобную невидимость раскрывать». Минут 10 все в этой комнате пытались как-то увидеть нас, пуча глаза, доводя перед собой руками. «Нет, это конечно получилось, руками сразу наткнулись. Но вот как обнаружить, например, находящегося в комнате невидимку не нашли способа. Даже звали Михаила с блокпоста на входе, чтобы он свои способности по обнаружению испробовал. Но тот не смог найти, да и не было у него подобного, как оказалось. Узнать, что человек скрыл свое настоящее имя и класс, смог бы, а вот так, найти невидимку не смог. В итоге, мужики сдались и глава вместе с замами закурил. А вот тут и обнаружилась уязвимость отцовской способности, нас стало видно в сигаретном дыму. «И что теперь делать?» — вздохнул глава. «Вы прям разрушили всю нашу веру в безопасность. Один такой невидимкой все наши секреты будут известны. Сядет такой в уголок комнаты и будет слушать. Не окуривать же постоянно кабинет, надеясь увидеть силуэт. От всего не застрахуешься», — пожал я плечами. «Да и не думаю, что способностей, аналогичных подобной, много у народа. Тем более, с таким высоким уровнем. Ну а если так уж боитесь, держите двери в здании постоянно закрытыми и пропускайте гостей по одному, не давая возможности никому вместе со входящим проскользнуть. Да, наверное, ты прав. Стоп, а у тебя откуда такие способности?» Раз просил отца показать, а это у нас семейное, решил я не открывать все секреты. «Ну что, разведка нужна? Ну не хочешь говорить? Твое право. Конечно нужна, не хочется неподготовленными идти. Да и если что, изнутри сможете нас подстраховать во время штурма, естественное. Куда идти-то? Вот адрес», он передал мне бумажку. «Далековато отсюда, «Вроде», — сказал отец, заглядывая мне через плечо и читая адрес. «Ну да, на самом краю нашего анклава. Хрен знает, зачем они затеяли эти посиделки. И это меня очень нервирует, подсознательно не люблю то, смысл в чем не понимаю». «Ну да, странно», — согласился я. «Когда штурм-то намечается?» «Ну, ближе к утру, еще до конца не обсудили. Связный говорит, что они там ночевать планируют». «Понятно. Вы нас подкинете поближе к точке?» «Конечно», — кивнул Михальчук. «Мы планировали часа через 3-4 выдвигаться. Засядем где-нибудь поблизости, особо не приближаясь до часа Х, чтобы не спугнуть, в случае чего. Только наблюдателя зашлем, чтобы за домом следил». «Так вы что, вообще без подготовки планировали их брать?» — спросил отец. «Ну да», — пожал плечами медведь. «Судя по всему, уровни там небольшие у этих гребаных заговорщиков, должно все получиться. Да и глаза там будут, сказал же, если что предупредит заранее. Что же вы так долго их ловите, раз они такие слабые?» — хмыкнул я. «Уходит в последний момент, паршивцы», — не обиделся Савва на мою подначку. «Порталом, как иначе, не знаю. Как сейчас вы планировали их брать, если честно, и что помешает им и в данном случае также свалить? Вот поэтому все в секрете и хотим сохранить. Взять их в постелях, сонными. Понятно. Как связь держать будем? Через рации? Как же иначе?» — сказал глава, доставая две рации из тумбочки. «Держите, на нужную частоту настроено». «Хорошо», — ответил я, убирая одну к себе, а вторую передавая отцу. «Но только в самом крайнем случае. Не хаиться, знаете ли, чтобы она неожиданно нас выдала, когда мы в доме сидеть будем. Это само собой разумеется. Вова, может, через Максима связь?» — предложил отец. «Через чат. Сюда его пригласить, пусть зачитывает, что мы в чат будем писать, да и парни отсюда будут, если что, подсказывать». «Чат? Какой чат?» — оживился Виктор. «Групповой чат», — открыл одну из своих тайн отец. «Через него можем общаться бесшумно. Способность у меня такая. Эх, удобно. Мне бы так», — вздохнул медведь. «Да, давай через Максима», — согласился я и пригласил его через призыв жильца. «Здрасти», — сказал он, появившись через несколько секунд и начав осматриваться. «А чего вы все тут делаете?» «Макс, ты связным будешь в грядущей операции», — сразу начал отец вводить в курс дела. «Мы с Вовой на дело, а ты тут будешь докладывать, что в чате будет». «Эх, снова самое веселое пропущу», — вздохнул тот. «Может, пока время выжидаем, пожрем что-нибудь», — предложил медведь. «Если только что-то легкого», — согласился я. Глава связался с кем-то по рации, и нам за несколько минут натаскали разного покушать. Спустя час медведь уехал к своим, чтобы вводить в курс дела, а мы остались обсуждать нюансы грядущей операции. «Пора», — сказал глава по прошествии еще 2 часов. «Хорошо», — сказал я, поднимаясь. «Пошли, отец». Мы вышли из кабинета и пошли вниз, став невидимыми на полпути. Далее, вышли незаметно на улицу и осторожно залезли в открытый кузов пикапа, стоявшего неподалеку. Спустя 3 минуты к машине подошел незнакомый нам мужик, сел и поехал по своим делам. Через полчаса неспешного петляния по району, около одного из домов, машина буквально на несколько секунд замедлила ход, а мы с отцом выпрыгнули из кузова и пошли в сторону дома, местоположение которого успели заучить по картам. Добравшись, стали наблюдать за ним. Обычный 2-этажный жилой дом старой постройки, ничего примечательного. На входе стояли 2 охранников сурового вида, да в одном из окон 2-го этажа курил какой-то мужик, в обнимку со здоровенной винтовкой. Но мы все равно остались ждать, наблюдая не только за самим домом, но и за близстоящими 3 домами, которые нависали над этим домиком своими 5 и 9 этажами. И почему вражины выбрали именно этот домик для своей ночевки? Получасовое ожидание принесло свои результаты. В каждом из этих соседних домов мы смогли срисовать по 1 наблюдателю. Нет, конечно, это могли быть просто курящие местные жители, решившие понаблюдать из окна за окрестностями, но что-то я слабо верю в это совпадение. «Пошли внутрь?» – спросил отец через чат. «Да, пошли», – отбил я в ответ. «Опа, у вас там развлечения, и без нас?» Пришло сообщение от Светланы, которую приняли в отряд после исключения Филимона и которую, конечно же, не успели предупредить, что сегодня у нас планируется спецоперация. «Тишина в эфире», — прислал отец. «Позже все расскажем». Мы прошли ближе к дому, где пришлось ждать почти час, пока смогли относительно безопасно зайти внутрь вместе с 2 входящими, да выходящими наружу охранниками. Причем отец смог зайти незамеченным, а я чуть не спалился, споткнувшись на пустом месте и даже заставив охранника обернуться. Но все обошлось, тот лишь поморщился и пошел дальше. «Напомни мне научить тебя ходить», — получил едкое замечание от отца. На это я ничего не ответил. «Ну а что ответить, если сам накосячил?» Охранники, кстати, и правда были с невысокими уровнями, 15-17. Может, не стоило так опасаться, но, на всякий случай, мы стали обследовать первый этаж дома. ХМ, а дом был пустый, судя по всему, необитаем. По крайней мере, он вызывал именно такие ассоциации. По коридору был протянуты несколько удлинителей, к которым были подключены лампы, а где-то снизу тарахтел генератор. И тут собрались ночевать московское подполье, да бред же. Мы спустились ниже, в подвал. «Осторожно», — предупредил отец, обнаружив внизу какие-то ящики и начав их рассматривать. «Что это?» — спросил я его. «Судя по надписям, что-то очень нехорошее и взрывающееся». «Опа, динамит?» «Нет, тротиловые шашки. У них тут что, склад боеприпасов?» «Если и склад, то очень странный. Обрати внимание, размещение ящиков у несущих стен, к тому же, к некоторым проведены странные провода». «Погоди-ка». Отец пошел вдоль одного из проводов, который вел к небольшой коробке, и откинул ткань, прикрывающую ее. «Мля», — только и написал батя. «Чую, тут хорошего мало?» — спросил я, рассматривая полуразобранную рацию, к которой подходили все провода. «Ну, как я подозреваю, при получении сигнала на эту рацию здесь все нахрен взлетит на воздух. Черт, и что делать? Мне не нравится летать. В прошлый раз неприятно было. Судя по количеству взрывчатки, лететь будем не одним кусков, а несколькими, поэтому расслабься, тебе уже все равно будет». «Угу», — аж полегчало. «Чего делать? Валим». «Зачем? Сейчас обезвредим незаметно и будем дальше ждать». Отец вынул нож и склонился над рацией. «А не рванет?» «Не должно». «Угу», — успокоил прям. «Ну, я не стал ничего говорить под руку, ибо зачем отвлекать человека? Раз начал делать, значит, уверен в своих силах». Через пару минут отец разогнулся. «Вроде тут все провода перерезал. Давай еще осмотримся, на случай, если дублирующая система детонации есть». Мы осторожно обошли подвал. И правда, еще в одном месте, у противоположной стены, было тоже нагромождение ящиков со взрывчаткой и аналогичная рация, которую отец также обезвредил. «Ну что, пошли посмотрим, что еще тут в этом доме есть», — предложил я, после того, как малость прошел мандраж от опасности быть взорванными. «Нужно еще второй этаж рассмотреть, тем более, что там как минимум одного мужика мы видели». «Пошли», — кивнул отец. «Но, увы, больше ничего интересного мы не нашли, кроме разве что двух мужиков, сидящих на втором этаже». Далее мы с отцом решили разделиться. Он пошел к нижним охранникам, которые на улице, так как у него больше опыта по хождению через двери, о чем он мне с каким-то ехидством и написал в чат. Ну а я остался около открытых дверей этой комнаты. Следующие 3 часа прошли очень скучно и тускло. За это время мы успели устроить мозговой штурм, вместе с сидящими в Москве людьми, общаясь через Максима. В принципе, с целями всего этого мы определились еще в первые 10 минут времени, а потом просто велотекуще переписывались. Те, за которыми я наблюдал, также то между собой переговаривались, то по рации кому-то докладывали обстановку. Как мы поняли, это все было просто засадой на ожидаемую штурмовую группу. Только вот стоило ли оно того? Да хрен знает, что в голове у этих подпольщиков. Может, им просто нужна была эдакая акция устрашения, либо наоборот, реклама своей мощи, чтобы привлечь к себе сторонников. А может, 2 в 1, кто ж их поймет. На всякий случай, чтобы бандиты думали, что все идет по их плану, Медведь даже с одним из своих бойцов прибыл сюда, чтобы играть роль наблюдателя, и засел в 9-этажном доме, периодически показываясь, чтобы его точно заприметили. По идее, нам всем можно было уходить, но, обсудив, решили все же досидеть до конца этого спектакля, да посмотреть, чем тут дело кончится. Куда-то ведь денутся сидящие тут охранники, не будут же дом взрывать вместе с ними, верно? Вдруг, когда уже стемнело, у одного из моих охранников в очередной раз сработала рация. «Веер, прием». «Веер на связи», — ответил один из них. «Как у вас?» «Все спокойно, мы наблюдаем». «Тот урод тоже наблюдает. Когда уже свалим отсюда?» «Я нервничаю». «Скоро. Наши идут уже. Встречайте». «Принято». «Конец связи». «Отец, гости к нам». «Да, По рации слышали разговор твоих, ждем. Ну что же, я уже привык ждать, привалившись тут к стеночке. Вон наши идут, через минут 10 сказал один из бандитов, и не боятся так открыто идти. Да чего бояться, тут от гостей только один наблюдатель. Сейчас он доложит к себе на базу, что наши пришли и нам можно будет сваливать отсюда, пока их штурмовики не наведались сюда. А я все равно считаю, что как-то слишком сложно все это задумано. Зачем все это? Заманивание, взрывчатка. Организовали бы тут просто засаду и все. Угу, и половина наших бы полегла. Уровни все же их существенно больше. Ой, да там все какие-то тупые, ты на наблюдателя глянь. Ладно, мы тут специально показываемся, чтобы было понятно, что дом непростой. А он-то что, постоянно палится? Да было бы желание, мы бы его давно завалили. Тюфяки какие-то все. Раздался звук удара. Ты чего, блин? Раздался обиженный голос. Ничего, тебе никто не давал права обсуждать приказы. Просто выполняй. Да я так, чисто поговорить. Язык укоротят такому говорливому. Пошли, наши вон уже зашли внутрь. Сейчас встретим и свалим отсюда. Раздался звук шагов, и оба охранника вышли из комнаты, а я не спеша последовал за ними. Внизу в этот момент как раз раздевались пятеро пришедших людей. Ха, да они все в плащах, с накинутыми капюшонами. Прям будто сектанты, ей-богу. Ну, так-то понятно, специально шифруются, чтобы не узнали, кто под плащами. Ведь вряд ли там реальное руководство подошло. Не стали бы те так рисковать, вместо себя послали кого-нибудь. Но все равно, это смотрится весьма забавно. Ну что же, сейчас они снимут свои плащики, и мы узнаем, кто сюда пожаловал. Хотя бы рядовых вражин знать в лицо так. Первый снял капюшон, не знаю такого. Второй, третий, четвертый, тоже мимо. А пятый, судя по худой фигуре, либо доходяга, либо девушка. А, и правда девушка. Стоп, девушка, Юля, та самая, дважды спасенная, до сегодня встреченная в администрации. Черт, она тоже в банде подпольщиков. Ну не надо, ну почему? Глава 8, да е-мое, ну почему так? Не сказать, конечно, что я прям имел на девушку большие планы, точнее, не задумывался о таком, но, чего греха таить, глубоко в душе мне было приятно ее внимание. А тут такой облом. Как у вас тут? Неожиданно именно Юлия спросила спустившихся к ней парней. Тихо все, босс, ответил один из моих охранников, второй согласно кивнул. Босс, ну точно этот вечер решил меня добить окончательно. Эх, жизнь, какая же жестокая ты, стерва. Хорошо, их наблюдатель видел, как мы сюда зашли. Сейчас еще перед окнами немного подсвечиваем, да свалим. Пусть они думают, что спать пошли. Давайте, парни, наведите суету, а я отдохну малость. Моя несостоявшаяся пассия прошла мимо нас и направилась в сторону лестницы. Отец, также узнав ее и поняв, что я сейчас могу чувствовать, тронул меня за плечо и, дождавшись, пока повернусь к нему, взмахом головы спросил, типа нормально ли я себя чувствую. Да нет, отец, ни хрена не нормально. Но, конечно же, ничего такого ему не сигнализировал, а просто поднял вверх большой палец, типа все отлично. Тот, видимо, все же что-то почувствовал и не особо поверил, но все равно кивнул еще раз, типа понял. После ухода Юли босса, все начали ходить около окон, выходить курить на улицу. В общем, создавать видимость наличия людей. Спустя примерно полтора часа все начали успокаиваться, заходя на все дальшее время в дом, пока, в конце концов, последний охранник не зашел внутрь и не закрыл дверь. Один из пришедших с Юлией поднялся на второй этаж и постучался в комнату, куда ушла девушка. «Мы закончили», — сказал он после того, как ему позволили войти. «Да, хорошо, спускайтесь вниз, скоро выйду». «Понял», — кивнул тот, прикрывая дверь. Через 5 минут все уже были внизу, в подвале, рядом с ящиками со взрывчаткой. Крепкие же у них нервы, меня бы такое соседство напрягало, но им, как понимаю, все равно. Хорошо, что после обезвреживания мы оставили все так, как и было, даже тряпки на коробах с рациями постарались положить так же, как они лежали. «Так, все здесь?» – спросила Юля, посмотрев на присутствующих. Не считая наблюдателей, кивнул один из тех, с кем она пришла, которого звали Тимур Евстропов, и был он вором 12 уровня. «За ними я потом приду, как дело закончит. Точку эвакуации они знают», — махнула рукой девушка, а потом создала чуть в стороне от себя портал. Так, а вот этот финт ушами я не понял. Это как? Это почему? На всякий случай, еще раз посмотрел статус Юлии. Юлия Соломина. Раса, человек. Класс, продавец. Уровень, 6. А откуда она порталы может ставить? Еще такой красивый, двойной, прям как у меня. Совсем ничего не понимаю. Могу еще как-то попробовать понять, как она была боссом этих мужиков, находясь всего на 6 уровне, типа мозговой центр, все ее слушают, а класс неудачный попался, за счет этого не особо качается. Но вот как она может несвойственные для класса заклинания использовать. Короче, сегодня для меня вечер сюрпризов. Пока я справлялся с удивлением, находящиеся здесь заговорщики стали заходить в портал. Ну что же, последуем за ними. Нужно ведь узнать, где они прячутся. Я следом. Ты остаешься, написал я отцу. Тот вначале возмущенно посмотрел на меня, но в итоге все же не стал спорить и кивнул. Правильно, я, в случае чего, все равно смогу свалить. Мы уйдем, берите наблюдателей, нечего им тут скучать, написал я, на что отец снова ответил кивком. Все, вроде пора. Как раз и Юля зашла в портал, предварительно взглядом окинув пустой подвал. Как только она зашла, буквально через секунду за ней прошел и я. Да, было опасно, так как велик риск, что она замешкается при переходе и я врежусь в нее. Но иного выхода не было, и я решил рискнуть, ведь она могла сразу после перехода закрыть этот портал. Совсем маленький шаг, и вот я на той стороне, чуть ли не уперевшись носом в затылок девушки. Мля, это было опасно. Тут же шагнул в сторону, чтобы избежать столкновения. Еще полсекунды времени, девушка разворачивается и закрывает портал. Уф, повезло. Сейчас это была авантюра на удачу, не люблю такое. Стоило на секунду опоздать, и я либо столкнулся бы с развернувшейся Юлей, либо не успел бы пройти сюда. Кстати, а где я? Посмотрел на карту. Ну далековато от прежней точки, конечно. Но все еще в Москве, правда не знаю, в обитаемом районе или в подконтрольном зомбарем. Судя по всему, мы снова в каком-то подвале. Бетонные стены, у которых были расположены штук 10 сколоченных двухэтажных нар, на текущий момент свободных. Получается, что в банде как минимум 20 человек. Неплохо, неплохо. Девушка, закрыв портал, тут же пошла на выход из комнаты. Проследуем за ней, конечно. На этот момент в комнате находились только двое, не считая девушки. Выйдя из спальни, она направилась в следующее помещение, оказавшееся, как понимаю, столовой, в которой как раз и рассаживались все остальные, кто вернулся через портал. Помимо них, здесь находились двое мужчин, в данный момент раскладывающих на столе тарелки с едой. Понятно, поужинать решили заговорщики. Походу, мы точно в подвале каком-то, так как в этой столовой тоже не было окон. Но Юля и здесь не задержалась, а пошла дальше. Следующее большое помещение было, как понимаю, какой-то комнатой отдыха, в которой стоял большой диван, несколько кресел, здоровенный телевизор и даже бильярдный стол. Здесь находились двое мужиков, которые играли на этом самом телевизоре в приставку. ХМ, у них тут, видимо, нет проблем с электроэнергией, раз так беспроблемно играют в игрушки. Девушка, кинув взгляд на геймеров, прошла в одну из дверей, имеющихся в комнате. Ну что же, пройдем дальше. Успев в последний момент заскочить через закрывающуюся дверь, я осмотрелся. О, а вот тут и конец нашего путешествия, судя по всему. Кабинет, в котором за столом сидит здоровенный мужик.